А докатурацкие подушечники назывались так от того, что походили на набитые пером подушки. Во время перехода в их тепле из яиц вылуплялись цыплята. Один подушечник мог принять на борт до 100 000 яиц, а в порту назначения получали столько же желтых пищащих цыплят. Зрелище должно быть просто захватывающее. Когда Квартерностер I ранним утром подплывал к родным берегам, все корабли флота подняли флаги, а кураметы произвели залп из всех орудий. На берег высыпали толпы людей, кричавших здравицы в честь адмирала, пана Кляксы и, конечно же, мультифлоры, матери будущей королевы. Оказалось, что весть о намерении короля жениться уже разнеслась, как на крыльях колибри, на всю страну. На рейде я заметил акулий плавник, только что пришедший в Адакатураду с грузом вороненых часов, и тут же шепнул Зызику, чтобы тот заглянул к своему знакомому капитану и попросил забронировать 4 каюты на обратный рейс. В порту нас поджидали министрон двора Тромботрон, наш друг Лимпатрон, пан Левкойник с 4 дочерьми, Бульпа, Пульба, а также представители высшей администрации страны. Стоял погожий, безоблачный июльский денек. После краткого приветствия Алойзи отдал распоряжение насчет плавучего острова, мирно покачивавшегося в отдалении. Матросы набросили конец каната на барабан лебедки и не без труда начали подтягивать остров к берегу. Когда этот обломок острова двойников наконец оказался в назначенном месте, механики укрепили его края железной окантовкой, приладили якорь и бросили его на дно по всем законам морского искусства. Только теперь мы смогли сойти по трапу на землю, которую уже успели окрестить анемоновой горбушкой. Своей формой она и в самом деле напоминала горбушку каравая. Дом левкойников пребывал в полной сохранности, и я не без удивления увидел, как во время катастрофы стены не потрескались и даже стекла не повылетали. Росшие в саду деревья сгибались под тяжестью фруктов, а воздух был напоен сладостным ароматом роз. Как видите, я умышленно откладываю описание трогательной встречи мультифлоры с семьей. Просто я лишен поэтического дара пионии, и мне не достает слов, чтобы надлежащим образом описать эту трогательную сцену. Вполне достаточно сказать, что Вероник лил слезы в 3 ручья, наверное, вспоминая покойную Веронику, а пан Клякса шмыгал носом, с трудом сдерживая слезы. Розовод действительно не преувеличивал, когда говорил о необычайной красоте мультифлоры. Рядом со своими дочерьми она выглядела как старшая сестра. Невзирая на страдания в разлуке и тяжкие переживания последних дней, она так и лучилась безмятежностью, была полна неотразимого обаяния, будто эта минута счастья стерла с лица все следы забот и усталости. Анимонова горбушка была обставлена с большим вкусом и оснащена всеми современными приспособлениями, необходимыми для комфорта. Итак, пан Левкойник с дочерьми сразу мог перебраться в собственный дом. Вероник согласился немного пожить у них, чтобы навести порядок и помочь уладить кое-какие формальности. Как то завести домовую книгу, прикрепить табличку с названием улицы, подключить дом к электросети и канализации, получить разрешение на постройку постоянного моста и на приобретение собственного якоря, зарегистрировать семейную фирму по выращиванию цветов, выяснить номер дома, поставить левкойников на яичное довольствие и прочее, прочее. Старый привратник живо взялся за дело, поскольку он чувствовал себя как рыба в воде. Поскольку семейство Розовода с Вероником заодно покинули гостеприимные апартаменты Лимпатрона, мы с паном Кляксой остались там одни. И хотя великий ученый, благодаря своей необыкновенной проницательности, был уже более-менее в курсе моих семейных проблем, но Пользуясь случаем, я попытался изложить ему случившееся по порядку.